опыт шел от убийств и выполнения заданий неписей. Попросила тебя бабушка Искин найти потерявшуюся кошечку. Соглашайся, за это тебе дадут очки опыта. Убьешь стадо ни в чем не повинных кабанов? Тоже. Открываешь новую локацию? Получаешь опыт. В данжах, специальных, особо сложных локациях, опыт шел двойной или тройной. Сами мобы были сильнее и агрессивней, а падающих с них лут, предметы экипировки и кредиты, по словам Ингви, были особенно жирными. То есть, если я получу много опыта, то могу увеличить одну из этих, как ты там их назвал, базовых характеристик? Ну, наконец-то! Дошло! А вложив много очков в силу, я стану сильнее. По-настоящему. Да нет же! В Вирте твой перс станет сильнее. Ну, как бы и ты. Только сила еще и на урон дает модификаторы в ближнем бою, а ловкость — на криты. Я не понял. Давай еще раз. Слушай, в капсуле гайды почитай, там все написано. Я уже запарился тебе прописные вещи объяснять. Ингви, прописные они для тебя, а для меня чушь какая-то. Ты ведь тоже глаза ширишь, когда я тебе про свой мир объясняю. В качестве ответной услуги Игорь рассказывал об условностях бытия пресс-секретаря губернатора Амурской области. При этом он намеренно опускал ту часть с неприятностями, которые вот-вот начнутся в жизни двойника. Из второй параллели пришлось не уходить, а фактически бежать. Боярин сделал ставку на губернатора и его перевод в Москву, но проиграл. Результаты последовали незамедлительно. Охлаждение отношений с деловыми партнерами и их попытки отжать выстроенный за 3 месяца источник дохода. Довольно реальная угроза очутиться в настоящей тюрьме за нецелевое расходование бюджетных средств, а как альтернатива – переезд на остров Сахалин. «Ну, не все же коту масленица», – размышлял изгнанник, умалчивая об этих фактах. «Столкнется с настоящими проблемами. Глядишь, и сам назад запросится. Вряд ли, конечно. С интерфейсом-то дополненной реальности. Однако, чем черт не шутит, когда Бог спит?» Наконец, когда вал информации уже перестал восприниматься разумом, Игорь предложил прерваться. «Через пару дней я снова попробую выйти в изнанку и вернемся к разговору о переносе». «Десятка в эске, и я готов!» Уходя, паршивец все же оставил за собой последнее слово. Боярин проводил его, сохраняя на лице нейтральное выражение, но, покинув изнанку, тут же дал волю гневу, вмазав изо всей силы по белому пластику рукой. И пожалел об этом сразу же. Немощная рука здешнего тела вспыхнула жгучей болью. «Сученыш!» — прошипел он. «Условия он мне будет ставить. Посмотрим, как ты запоешь, когда тебя на нары отправят». В бессильной ярости боярин метался по крохотному помещению, сотрясая воздух руганью, но больше не пытался ничего сломать. Наконец выдохся, в немощном теле это не заняло много времени, и уселся на пол возле капсулы. Неужели действительно придется лезть в Вирт? После первого знакомства с миром грез, точнее после того, как он понял, что мир вокруг реальным не был, у Игоря сложилось вполне определенное отношение к виртуальности. Резко негативное. Не потому, что это было плохо или неправильно, просто бывший наследник Благовещенского князя достаточно хорошо себя знал, и в знании этом крылся страх. Он боялся того, что на контрасте между неприглядной реальностью и ярким VR-ом он со временем выберет последний и превратится в того, кого сейчас видел в зеркале. «Нужно придумать, как отсюда выбраться». Игорь решительно, но аккуратно стукнул кулаком по полу. «Или просто подождать, когда паршивца там прижмет». «Тебе ситуация ничего не напоминает? Первый двойник примерно так же тебя послал, когда ты с ним встретился лицом к лицу, и теперь вот снова. Мне одному кажется, что ты с упрямством осла раз за разом наступаешь на одни и те же грабли, скачешь по мирам, как блоха, ищешь лучшей жизни. Может, хватит уже? Жизнь строить нужно. Если придется, то с нуля». Слова прозвучали в голове так отчетливо, и при этом сказаны они были голосом князя Пояркова, что Игорь даже вздрогнул. Неужто дядька с ним разговаривает сквозь параллели? Мелькнула даже мысль, что делает он это не без помощи пророка. Впрочем, почти сразу он сообразил, что мозг, находящийся на взводе, сыграл с ним шутку. И вопрос задал себе он сам. Правда, отчего-то голосом родича. Хотя, чему тут удивляться? Поярков долгое время был для него ориентиром, человеком, на которого хотелось походить во всем. А вопрос подсознание поставило правильный. Так или иначе, он уже не один раз всплывал в голове, но обычно Игорь отмахивался от него. Может, действительно, пришло время его обдумать?